Я отчаянный фанатик астрологии всей. Я верю в звезды, космос и гороскоп. И по нему выбирал себе жену и друзей, потом квартиру и крутое авто. И мне вообще наплевать, что я сейчас холостой. Квартиру, тачки и друзей больше нет. Собью так все, улыбнусь, ведь правит нашей судьбой расположение звезд и планет. А звезды не врут. Хотел пойти в институт, чтоб образованным быть, чтоб не остаться на всю жизнь дураком. Сперва у звезд спросил, смогу ли я поступить. Они ответили, увы, не дано. И пусть сейчас у меня нет крыши над головой, и пусть я бомж уже 11 лет. Забью на все, улыбнусь, ведь правит нашей судьбой расположение звезд и планет. А звезды не врут. Тюрейный билет по гороскопу, у меня клёвый день. Наверное, счастье не в деньгах, ведь выигрыша нет. Хоть я участник был под номером 7. И мне плевать, что сейчас нет ни гроша за душой, лишь на руках мой лотерейный билет. Забью на всё, улыбнусь, ведь правит наша судьба расположение звёзд и планет. А звёзды не врут.